Открыты жнивья золотые, и светлые кажутся мечтой простор небес, поля пустые, и день прохладный и пустой. Орел с дозорного кургана, взмахнувший в этой пустоте, как над равниной океана, весь четко виден в высоте. И на кургане одиноком, сдержав горячего коня, степь от заката до востока прозрачной дали вижу я. Как низко, вольно и просторно степных атав раскинут круг, и как легко фатой узорной плывут два облачка на юг. 1900 год.